радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39. Присылайте также сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Итак, батюшка, благословите начать. Бог благословит. Сегодня, батюшка, хотелось бы всю программу посвятить самому, одному из самых главных вопросов в христианской жизни – вере. Есть вера истинная, которая ведет к познанию Бога, к познанию человеком самого себя, к Царству Небесному приводит, к спасению. И эта вера дается лишь одним Богом человеку. И ее истина этой веры заключается во Христе. Но есть и ложная вера, суетная, которая иначе называется прелесть или суеверие. И вот святые отцы говорят, что весь мир в целом и каждый человек в частности находится в глубочайшем падении, в глубочайшей прелести. И сам человек из этого плена выбраться не может. Ему нужна помощь. Но вот человек приходит к Богу и получает руку Божию для спасения. И вроде знает, что суеверие – это грех. Читал у святых отцов, что все находятся в прелести, но в прелести себя не видят. Вроде ничего, он такого не делает, никого не убивает, не грабит. Постоянно находится в общении церковном, причащается, исповедуется в грехах, соборуется, постоянно на службу ходит. И в то же время святые отцы все равно утверждают, что даже в таком состоянии человек находится в прелести. И человек понять не может, а в какой же тогда прелести он находится. Не могли бы вы сегодня объяснить нашим радиослушателям в свойственной вам форме, доступной, простой форме, что такое прелесть? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. После грехопадения первых людей, можно сказать, все находились в прелести. Прелесть – это что? Когда ложь принимают за истину. Не в прелести человек считается только тот, который достиг состояния Адама. Но имеется в виду, человек не в прелести только тот, который в глубоком смирении достиг чистоты сердца, знает мысли человека, его прошлую жизнь, настоящую и будущую. Ну, к примеру, как преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский и множество других. Это люди достигли адамовского состояния, когда Дух Святой душу этого человека осветил. То есть человек стал уже жилищем живого Бога. Этот человек не в прелести. те люди, которые не чувствуют за собой грехов, то есть не видят их в себе, можно сказать, этот человек в прелести. Потому что начало духовной жизни, святые отцы говорят, когда у человека открываются душевные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, это начало духовной жизни. Я знаю одного человека, вроде бы этот человек по 1000 поклонов делает, постоянно читает молитву Иисусу, очень много добрых дел делает. И вот этот человек мне говорит, вот я в лесу молилась, такие тучи нашли тяжелые, начался дождь, а я правила еще не выполнила, еще поклонов не доделала. И говорю, Господи, помоги. И в это время вокруг дождь льет, а там, где я делаю поклонов, сухо. Но вроде бы прекрасно, все хорошо. А потом я решил ее проверить. Как-то на День Ангела, кто носит имя Наталья, человек 7 моих знакомых, все им носят это имя. Ну и должны собраться за стол, за трапезу. Она села первая. Уже заняла себе место. Я так поинтересовался, думаю, дай-ка я по-евангельски поступлю. Я, слушай, а может быть тебе надо вот сюда сесть? А здесь пусть все Натальи сидят. Она молча вышла, не послушалась, а ушла в другую комнату и не обедала. Это было в 84 году. Но что интересно, она на меня обиделась, что я ее опозорил перед всеми, и до сегодняшнего дня у нее обида. Это о чем говорит? Это говорит о том, что смирения нет. А человек в гордыне вырос, в своих подвигах. А Господу нужно не поклоны, не пост, не бдение, а Богу нужно смирение. А для того, чтобы смирение достигнуть, вот это цель. А все остальное, поклоны, бдения, подвиги, любые посты, это средство для того, чтобы достигнуть смирения. Но ни в коем случае нельзя это ставить на первое место. Потому что гордыня, она Господу неугодна. За гордыню и дьявол пал с неба. Это я маленький пример привел. Эту даму я вижу, но редко, но она приезжает, у меня исповедуется, улыбается, говорит, но смирения нету. А Господь говорит, смирився, то есть говорит пророк, да, ведь смирився и спаси меня Господь. И Господь говорит, на кого возрю? Только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И, конечно, Многие люди начинают лечить другого человека. И вот говорят, она вылечила такого-то человека, такого-то, такого-то, такого-то. Надо сказать, лечит не человек, а Бог лечит по молитвам этого человека. Это Бог дает дары подвижникам, которые в своей жизни очень много перенесли скорбей, неприятностей, болезней, как вот Пимен многострадальный. Лежал больной весь в язвах, а людей всех исцелял. А себя не считал он подвижником. Он ничего не делал, ни поклонов, ни бдения, а просто Господа благодарил за болезни. И Господь дал ему дар. Хотя есть такое у святых отцов, тот, который живет в монастыре, если в монастыре прожил со смирением, с послушанием, не роптал, никого не обвинял, а за все Богу благодарил, то Господь через 30-40 лет дает человеку особые дары. Ну, дары какие? Дары прозорливости, дары пророчества, дары могут дать исцелять других людей. Ну, много всяких даров. Через 30-40 лет Господь дает. Когда человек уже себе не припишет, что это за труды Господь ему дал. А многие ведь люди стараются, только пришли к вере, уже хочется быть чудотворцем, прозорливым. Вот это опасность. Так один человек добрый пришел спасаться в монастырь, но поскольку крепкий был, решил больше подвиги совершать и стал просить у старца ему отправиться в пустынное место, совершать там подвиги. Старец отговаривал его. Несколько раз он просил, и несколько раз он отговаривал. Но все-таки он уговорил. Ну, отпустили его. Прошло некоторое время, к нему стало великое множество народа приходить. И он стал открывать все то, что кто имел какую нужду. Ну, для примера. Одна женщина спрашивает. Вот у меня брат уехал во Владивосток. Вот уже 8 лет его известия нет от него. Не знаю, жив он или нет. И этот подвижник сидит, ждет. А что он ждет? Когда злой дух получил информацию, летит во Владивосток и узнает о нем, жив ли он или нет, где работает, с кем живет. И проходит пауза, и тогда он отвечает. И все в большом восхищении. Оказывается, что это прелесть, так что старцы забрали его оттуда. Говорят, ты уже приехал. Теперь скоро ангел тебя будет забирать на небо. Бесы тебя заберут и бросят тебя. А землю разобьешься. И вот, конечно, преподобный Серафим Саровский, когда к нему приходили, задавали ему вопрос, он не медлил, сразу четко открывал. Допустим, там приходили, спрашивали: «Батюшка, у меня корова потерялась». Он говорит: «Пойдите в такую деревню, она там привязана к забору». Другая подходит: «А у меня сестра потерялась». Он говорит: «Вот в таком-то городе, в таком доме она находится». Не думая, через него действовал сам Дух Святой. Вот это прозорливость. А там, как искушение, прелесть. И вот такой прелести велико много, и множество народа находится. Но те люди, которые еще не пришли к Богу, они не живут по воле Божией. Они не знают о том, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Этот человек не предается воле Божией. А страдать чем? Суеверием. Ну, суеверие какое может быть? Кошка дорогу перебежала. Значит, несчастье будет. Или кошка гостей намывает. С какой стороны еще? Или ложка со стола упала. Женщина придет. Вилка или нож упал. Мужчина придет. Паук опустился. Известие какое-то будет. Чихнул, правду сказал. Икнул, кто-то вспоминает. В ушах зазвенело. Известие какое-то будет. Это все прелесть. Или прелесть такова еще. 13 номер. Несчастный. И так вот за границей бывают в гостинице 13 номера нет. А почему? А потому что 12 апостолов, а 13 Христос. Поэтому демон внушает каждому человеку, что это несчастливый номер. Наоборот, он счастливый. А еще есть такое, испортили. Никто никогда никого не портит. Батюшка, вот как раз поэтому на эту тему порчи и сглаза вот вопрос поступил. Существует ли сглаз? Ну, сглаза нет. Испортили. Даже сейчас они такие глаза продают. Носить на себе не крест, крест-хранитель Вселенной, крест-красота Церкви, слава ангелам и демонам язва, а носит глаз. От сглаза? Да, с глаза носит. И вот испортили. Нас портят грехи. Вот когда нас портят, грехи наши, тогда дьявол внушает человеку, что кто-то виноват, не ты, а кто-то виноват, тебя испортил. Вот это опасность большая. Надо сказать, что колдуны есть, маги, чародеи. Есть. Это мы знаем из Священного Писания. Но вот что интересно. Без воли Божией ни один волос с головы не упадет. Если соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, то вся эта нечисть, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. А если Бог попустит, только с благой целью, чтобы человек пришел к Богу, покаялся и исправился. Для примера. На днях ко мне женщина подходит, плачет. «Батюшка, помолись, муж мой в катастрофе погиб». Я говорю: «А ты в церковь ходишь?» «Никогда не была. И никогда не каялась». Я говорю: «Видишь, как тревога, тогда Бога. Когда все хорошо, все прекрасно, Бог нам уже не нужен. Или смотри, ведь ты умираешь, и муж твой умирает, и все дети твои умирают. Без Бога куда они идут? В темное место, где Бога нет. А где Бога нет, там жизни нет. Там одни только страдания. И рассмотри, для того, чтобы тебя обратить к вере, пришлось мужу погибнуть, чтобы ты пришла к вере. Вере Господь, конечно, забирает самую лучшую минуту жизни, а цель такова, чтобы ты молилась за него и спасла его. И вот, допустим, мать Иоанна. Сейчас она в отъезде будет. Не приехала. Мама ее звонит ко мне в монастырь и говорит, что мой сын, это брат мать Иоанны, на машине разбился. Только ты уж не говори, мать Иоанна, а то она расстроится. Ну, я пошел в храм, помянул его, прихожу к ней и говорю: «Матушка Иоанна, у меня будет к тебе такой вопрос». Я говорю: «Скажи, как правильно? Вот, допустим, сестра верующая, а брат сырой необработанный материал. Ну, так он признает, что Бог есть, но жизни христианской нет. Церковь ходит, ну, раз в год на какой-нибудь праздник. И то, чтобы постречаться с сестрой. Я говорю, если кому лучше умереть? Сестре или брату?» Она подумала, что, конечно, брату лучше. Я говорю: «Почему?» А потому что сестра, если умрет, уже церковь не ходит, молиться не будет. А если он умер, то сестра будет молиться за него. Я говорю: «Ну вот, твой брат сегодня в час ночи, весна была, разбился об столб. Она спокойно это приняла. Ну что ж, воля Божия, тебе будем молиться за него». И вот это года, наверное, уже 4 прошло. И она вот каждый день читает Евангелие, на главах поминает его. Ну и, конечно, в монастыре за него молятся, потому что все иноки, инокини живут в монастыре. У нас так заведено. 4 человека о здравии и 4 человека упокоения каждый день поминаются. Эта ценность огромная. Батюшка, вы вот уже коснулись немного темы прелести подвижников, что новоначальные хотят быть чудотворцами. И вот великий подвижник Афона, старец Исихаст Иосиф, как-то через очень доступный образ объяснил, что такое прелесть. Он говорит: представьте себе, что на берегу моря бьет источник пресной воды. Пить можно. А море разливается, приливы, отливы. И вот во время прилива покрывает этот источник. Источник бить не перестал, но он бьет по толще морской воды. И кто теперь отличит воду пресную от воды соленой? Он говорит, так же и в духовной жизни. Порою истину очень трудно, а новоначальному человеку просто невозможно отличить от лжи, и ложь от истины. Кто это может сделать? Это может сделать человек опытный. И вот скажите, батюшка, духовный отец в современной жизни нашей для мирского человека играет какую-то роль? Или можно жить, быть православным христианином, опираясь только на одни книги святых отцов? Или все-таки нужен духовный отец? Когда нет духовного отца, то святые советуют обращаться к святым отцам, читая их книги. Вот. Если человек уже стал настоящим православным христианином, в церковь ходит каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники, строго соблюдает посты, читает утренние вечерние молитвы, канон, акафисты, Евангелие, псалтирь, то ему, конечно, нужен духовный отец получить благословение. Какое-то правило. Такое, чтобы этот человек смог выполнять это правило каждый день. Это будет благословение. Особенно многие послушники, вот к нам приходят в монастырь, и потом, когда они становятся инокими, говорят, вот интересно, когда я дома жила, я могла такие большие правила выполнять, и молитву читать, и поститься, и бдение мало спала, да, по 4, по 5 часов. Как пришла в монастырь, этого правила я не могу исполнить. Я говорю, там ты жила по своей воле, а здесь уже по послушанию. Я говорю, вспоминаю, мне знакома одна женщина, Пелагия. Она приехала по Чайскую лавру. И там она совершала большие подвиги. Какие? Она не вкушала пищу понедельник, в среду и пятницу, и не пила воды. Делала 300 поклонов Господу, 300 Матери Божией, 300 Ангелу-Хранителю и 300 своему святому, святой. Так получалось 1200 поклонов. А в остальные дни, вторник, четверг, суббота, воскресенье, кушала один раз пищу. А спала она на улице, около собора. И вот какой-то монах вышел, священнослужитель. Видать, по болезни он очень полный был. И вот она там молилась, увидела его, и в мыслях промелькнула. Она приняла это к сердцу. Мы здесь трудимся день и ночь, постимся, молимся, а монахи как живут. Он растолстел какой здоровый. Он так ходил, ходил, потом подходит к ней и говорит, «А вас как, говорит, матушка, звать?» Она говорит, «Пелагия». «А вы откуда?» «Я из Сибири». «Ну как вы тут молитесь, как спасаетесь, расскажите?» «Сколько вы поклонщиков делаете?» Она говорит, «Да вот по 300 Матери Божьей, там, Спасителю, Ангелу». «А как постись?» Она все рассказала. Он знает, что я тебе посоветую. Ты сделай так. Вот. Понедельник, в среду и пятницу кушай один раз. А вторник, четверг, суббота, воскресенье кушай два раза. А поклонщиков делай. Три Спасителя, три Матери Божьей, три Ангела и Святой три. Это тебе от Божьего благословения. Ну, благодарю тебя, батюшка. И он ушел. Это нам лично мне рассказывает. Такое, что да я не могла и 3 поклонов сделать. Такая напала лень, ничего не могу делать. И поститься, что я не могла. Вот. И в среду и пятницу я по 3-4 раза вкушала пищу. Такой напал у меня жор. Вот. Оказывается, это все прелесть была. Батюшка, вот некоторые люди, я сам слышал, говорили так. Вот мы читали у святых отцов, у Игнатия Брянчанинова, что сейчас уже в наше время нету духоносных старцев. Нет духовников. Поэтому слушать священников не надо. Достаточно изучать только святых отцов. Но я как-то вот возразил одному такому человеку, я сказал, ну, представь себе. Вот карате. Много книжек написано про карате. Но возможно ли его изучить в совершенстве только по книгам? Конечно, нужен человек, который бы все показал. Я говорю, что и в духовной жизни так. Книги – это очень хорошо. Но нужен и человек, который бы тебе объяснил и показал. Вот действительно ли нет сейчас отцов, которые могли бы руководить? Ну, я не говорю про таких отцов, как Антоний Великий, там, Игнатий Брянчанинов. Но священники опытные в духовной жизни. Если они опытные, к ним можно обращаться. А вы видели таких священников? Конечно, видел. Беседовал с ними. И есть такие люди. В основном надо искать не прозорливого старца, как много сейчас ездят по всей стране, прозорливых старцев ищут. А сказано святыми отцами, надо искать смиренного старца. Смиренный старец себе опытом своей жизни покажет. Ведь многие бывают так. У меня духовный отец есть на Валааме. Вот. В Киево-Печерской лавре у меня духовный есть. В Сергиевой лавре. Да. В Печорах. То есть духовные отцы у нее во всех концах, все везде молятся. Это, конечно, ложь. Должен быть духовный отец один. Потому что он тебя знает. Точно так же, вот как супруги. У них должен быть духовный отец один. А так, если она в одного духовника исповедуется, а он в другого, это неправильно. Они должны в одного духовника исповедоваться, вот, и признавать свои грехи. Батюшка, у нас есть вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Ой, батюшка, отец Амвросий, я прошу вас помолиться о моем сыне Григории. Мы всегда поддерживаем Радонеж, с большой любовью и вниманием слушаем именно ваши передачи, ваши наставления. Спаси вас, Господи, за душеспасательные беседы. В Одессе еще я была сколько лет уже, 11 тому назад. Уже ваши кассеты, девочка моя, включала, и я слушаю, ой, что это, так понятно все очень. В общем, семья у нас верующая. А сына женила я так. Зашла в храм, да, все время говорила, сын, женись, я очень плохо себя чувствую, мне нужна помощница. А мне еще соседка говорит, ой, помощницы сейчас такие, горе на без, наплачешься ты с нею, как пророк. И вот я ему говорю, женись он на ком? Девушки на дискотеке курят, хоть топор вешай. И вот я зашла в церковь и увидела девушку с ее мамой, красивую девушку. Мне, я не видела, как они молились, но она мне понравилась, училась в медицинском институте. Я матери говорю, выходя из храма, уже прямо на выходе из храма. Я еще тогда не знала, что в храме разговор нельзя вести, особенно на эти темы сватовства. Я говорю, у вас такая девочка хорошая, у меня сын очень добрый, верующий, давайте мы их поженим, будет семья хорошая. Ну и дала им свой адрес. Ладно, вы поженились? Теперь, что я хочу... Поженились они? А? Поженились? Не то слово. Пока я была в святых местах, приезжаю, она уже беременная. А соседи стоят, все другие, недруги, говорят, бери палку и гони. Ну, в общем, гулящая девочка. И сейчас дошло до того, четверо детей. Она его унижала и унижала и унижала, и мать тоже. Ничего не делали, у всех там отпыли уже, как говорится, ну, аллергия соли, никакой совести нету. Не умеет за веник взяться. Он все делал, и такой униженный, такой обиженный, мне его так жалко. Маска, а какой вопрос у вас? Вопрос такой. Он ушел. Они, никто их не благословлял. Ни ее мать, ни я, ни батюшка. Четверо детей. Когда мы говорили, брось ее, пока один ребенок, все говорили, соседи, кто только встречный увидит их вдвоем, и диву даются. И это, ну, в общем, мы хотели, чтобы учили его на священника. Он не сквернословил, не пил вина, не... Да какой у вас вопрос, матушка? Вопрос у вас, вот слушайте, какой вопрос. Что теперь делать? Он все-таки ушел от нее, четверо детей. Он работает, приносит ей зарплату, говорит, мы с ней сегодня должны встретиться, я отдаю ей всю зарплату. А потом ее сын звонит. Нам не нужен такой папа, что 25 тысяч зарабатывает. Нам спасибо, нужен Господи. Папа, что 50 тысяч зарабатывал. Сыну уже 19 лет. Спасибо, Господи. До свидания. Храни Бог вас. Вы, матушка, молитесь, ведь ему жить... Пусть он и терпит, и спасает эту девушку. Ведь если он разойдется, а ребенок-то остался, если вы будете молиться за него, чтобы он пришел к вере, и она пришла к вере по-настоящему, и они могут повенчаться и создать хорошую семью. Молитва матери творит чудеса. Батюшка, нам поступил вопрос такой не совсем обычный и ожидаемый. Пишет, видимо, священник, отец Николай. Отец Амвросий, объясните, зачем верующих заманивает в созданный Владимиром Владимировичем Путиным Народный фронт? Вот такой вопрос. Что вы можете сказать, батюшка? Народный фронт, я скажу, кто не знает. Это сейчас создается на базе «Единой России», на базе партии «Единая Россия», такое движение, в которое могут входить любые организации общественные, какие-то объединения, не обязательно разделяющие взгляды «Единой России», чтобы привносить что-то новое в свои идеи. И вот, видимо, в этот Народный фронт каким-то образом привлекают сейчас и верующих людей. Это как-то расходится с Евангелием. Я думаю, что здесь ничего такого опасного нет, если это делается во благо нашей России. Ясно. Батюшка, ну вот вернемся к нашей основной теме, о суевериях. Вот знаете, бывает даже человек глубоко верующий, все равно в глубине своей души не свободен от суеверий. Ну, например, вот идет он по улице, вдруг черная кошка дорогу перебежала. Он прекрасно знает, что это суеверие. Но на всякий случай он перекрестится. То есть, где-то там он, конечно, если он скажет, вы что, верите, что черная кошка вам может какой-то вред принести? Нет, я не верю. Но в глубине души он даже сам себе боится в этом признаться. На всякий случай, то есть, обмало ли что? Значит, не уверен. Не уверен. Это вот говорит о чем? Ну вот отец Андрей Кураев рассказывал, вот одна женщина идет в церковь, она всегда проходит мимо памятника Ленина. Но она решила по-другому сделать, обойти этот памятник, немножко подальше, но обойти его. Значит, она все равно наделяет этот памятник какой-то силой. Хотя апостол Павел говорит, идол – это ничто. Да. Действительно, сила и суеверие только в том, что мы сами этой суетной вере даем силу. Ведь сам даже смысл слова «суеверие», то есть вера суетная, пустая. Батюшка, вот еще один вопрос нам поступил. сообщение. Допустимо ли на исповеди просить для себя, видимо, священника епитимью? Или это должен решать только сам священник? Ну, если человек это чувствует за собой грех, и чтобы успокоить душу, он может просить. Потому что епитимья – это не наказание. Это для исцеления нашей души. Батюшка, вот я слышал такое, что священник, если он дает епитимью человеку, то он сам в этой епитимье каким-то образом должен участвовать. Что не так просто для священников взять и дать епитимью. Что на нем тоже лежит ответственность за эту епитимью. Я думаю, что ответственность не лежит. Лежать может только тогда, когда он даст епитимью непосильную. Непосильную. У нас вопрос. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Вот этот так называемый народный фронт, это антирусский народный фронт, это ИСС и гестапо. Спаси нас, Господи, с вами, батюшка. Спасибо вам. Всего хорошего. Вот такой вопрос, батюшка. Угу. Быстрее это не вопрос, а крик души. Вот. Батюшка, вот скажите, духовный отец для монашествующих и для мирян, есть какая-нибудь разница? Разница, конечно, большая. Вот. У монахов своей воли нет. Он должен жить не по своей воле, а по воле духовника, по воле Божией. А воля Божия проявляется через духовника. Ну, а мирской человек, тот живет по воле Божией, ну, и просит благословения на какие-то, допустим, поменять работу или переехать из одной квартиры в другую квартиру, или какое-то правило читать. Он просит благословения. Так вот. Ну, вот существует такое мнение, и сейчас у современных богословов, у таких, допустим, известных людей, как Алексей Ильич Осипов, что духовник для мирского человека, он вообще не может давать каких-то прямых указаний, а только совет. Это правильно? Совет правильно. Чтобы, допустим, если духовник скажет, я вот так благословил, так не надо, надо с человеком договориться. Сможет ли ты это правило выполнять? Советоваться? Угу. Или нет? Допустим, духовник дал вот тебе 50 поклонов, но не согласовался с человеком, а может, у него нога сломана или в бедре там что-то. Поклон не может делать. Защемление позвонков. Батюшка, ну бывают ведь и другие примеры. Вот я знаю одного священника. К нему приехала мама, дочку привезла, значит, для благословения на брак. А священник сказал, что ни в коем случае, вот утвердительно так просто, безапелляционно, ни в коем случае. Мама, ну как же, вот у нас уже все готово, вот мы приехали. Он говорит, ни в коем случае не жениться, не уходить замуж. И вроде мама опечалилась, вроде поняла, а сама затаила. Ну, ты, батюшка, говори, говори, а я все равно сделаю по-своему. И уже они уходят, и этот священник ее догоняет и говорит, ты поняла? Ни в коем случае замуж дочку не отдавай. Да, поняла. В итоге мама отдала дочку замуж, она забеременела, муж потребовал сделать аборт. Она пошла делать аборт, и во время аборта умерла. Вот ведь бывают и такие случаи в жизни, когда священник говорит утвердительно «нет», потому что он видит, действительно, что вред для души. Может все-таки духовник сказать твердо «вот этого тебе делать нельзя» или вот наоборот «вот это тебе нужно обязательно сделать». Бывает всякое в жизни у священников. У священников. Даже порой священник сам, ну, как Ефрем Сирин говорит, если священник грехами превзойдет весь мир, и грешней его никого не будет. Весь мир. Но все таинства будут совершаться. потому что совершаются все таинства по вере людей. А таинство совершится. И, конечно, бывают такие моменты, когда священник может сказать такое. Что-то конкретное. Конкретно, да, что это от Бога. От Бога. То есть отметать все равно этого нельзя, что священник может сказать прямо, конкретно, и этого ослушаться нельзя. Да. Послушаться, может, в эти случаи надо было. Машка, у нас вот вопрос, который я, скорее всего, наверное, своими словами расскажу. Вот человек еще не вступил в брак. Я так понимаю, что это молодой человек. Живет, видимо, с родителями. И ощущает с их стороны чрезмерное давление и чрезмерную опеку. Он этим тяготится и хочет оставить родительский дом и уйти жить своей жизнью. Можно ли это или нет? Не будет ли это грехом? Если это человек верующий, и девушка верующая, нет, а родители... Нет, девушки еще нету. Которую он хочет найти. А родители будут против, то, конечно, в этих случаях можно. Но все-таки надо уметь слушаться родителей. Они его растили. Я знаю такой случай. Мой племянник в Сибири окончил ФЗО, получил 900 рублей за первый месяц. Пришел и говорит: отец, я хочу отделиться от тебя. Я получил деньги. Он: хорошо, отколенько. Ты сколько у меня прожил? Он: 17 лет. Так давай сделаем. Я тебя 17 лет кормил, одевал, ты у меня в доме жил. Когда рассчитаешься со мной за все это, тогда можешь куда угодно идти. И так вот, а деньги сейчас положи на стол. И он послушался. И хотя при доме всегда жил. Я так понял, что можно отделиться от родителей, жить своей жизнью, но родителей не оставлять. Здесь надо, я думаю, с духовником поговорить, потому что мы не знаем родителей, не знаем мальчика. Ведь бывает, мальчик не того, может быть, больненький, я же не знаю. Бывает действительно, родители видят действительно, что... Не может терпеть их. Ему не на пользу. То есть смиряться не может. Мы же не знаем об этом. Вот еще, батюшка, такой вопрос. В послании к евреям, 10 глава, 30 стих, написано: «У меня отмщение, я вас дам». Кто этот, кто будет отмстить и кто будет воздавать? Это имеется в виду, Господь говорит: если кто-то нам сделал зло, мы не должны за это зло платить злом, а предоставить Господу. А Бог сам знает, как этого человека смирить. Это относится лично к нам. Батюшка, тоже интересный вопрос. Полезно ли православному верующему человеку заниматься спортом? Как лучше совмещать духовную жизнь и спорт? Я думаю, что полезно, но не быть профессионалом. Допустим, взять лично меня. Я с детства любил спорт. И до армии я себя подготовил. Каждый день бегал по 5 километров. Никогда шапку, живя в Сибири, на верхней не завязывал. Ходил в ботинках. И для того, чтобы не замерз, я всегда бегал. И когда я в армию меня призвали, там стали бегать по 3 километра каждый день. Для меня это ничего не стоило. Мне это было все в радость. Я хотя и спортом занимался, боксом, 5 лет. И усиленно, специально в школе спортивный был, среди войсковых частей, при дом офицеров. И мне спорт пригодился. Поначалу очень страшно было ходить на тренировку. В спаррингах могут нос разбить, губы разбить. И каждый раз я прибегал 5 километров. Не ездил трамваем, а бегал. И отхожу вокруг. Вижу внизу, тренировка идет. Думаю, была, не была, пойду сейчас опять. Ну, там, поработаешь на снарядах. Вот. И тренировку продолжал. А потом, когда пришло время, уже мне не могли нос побить или губы побить. Я не старался тоже избивать кого-то. И спорт мне пригодился. Но, правда, было очень трудно бросать этот спорт после армии. Пришел на коньки. Весна, зима прошла, весна. Потом с 10-метровых вышек стал прыгать. И все закончил. И Бог так дал, в семинарию ушел. Окончил академию. И вот этот спорт, он пригодился чем? Силы воли вырабатываешь в себе. Это хорошо. Батюшки, я вот даже по себе знаю, что вот молодым людям, им даже полезно заниматься спортом. Во-первых, это довольно положительное времяпрепровождение. Если этот спорт полезный. Во-вторых, себя просто лучше чувствуешь. Не как раскиши, а в себе чувствуешь силу, как пружина на взводе. Да. Вот. Это тоже, конечно, хорошо поддерживать себя. А то ведь можно себя и распустить. Батюшка, вот у нас еще такой вопрос. Что делать, если приготовился к исповеди и к причастию? Видимо, человек так сильно готовился, что перегорел. И уже нет сил ни идти на литургию, ни молиться дома. Но я, кстати, не могу понять, как можно так готовиться к причастию, чтобы перегореть. Вот. Ну, здесь Господу угодно что? Не сама подготовка, а вот подготовить себя, смирить, как святитель Иоанн Златоуст говорит. Если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Мы должны только надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие. Когда мы смиримся, вот это нужно. Ведь даже некоторые студенты, вот во время Прадыяна Кронштадтского было такое, что 2 студента, один все вычитал, а второй не мог вычитать. И когда себя считал недостойным, а тот, который вычитал, себя достойным считал. И отец Иоанн его не допустил до причастия. Батюшка, вот тоже про отца Иоанна Крестьянкина. Я знаю такой пример. Однажды отец Тихон Шевкунов, это наместник Сретенского монастыря в Москве, он должен был служить с патриархом. Но накануне у него столько было дел, что он не смог даже правила вычитать. А всегда вычитывал, не то что вычитывал, а исполнял именно правила. И вот он стоит на литургии и думает про себя. Ну, раз-то в жизни можно без подготовки причаститься. Ведь у меня же тем более уважительная причина была. А там служило много епископов. И вдруг к нему подходит епископ. И вдруг ни с того ни с сего ему и говорит. Отец Тихон, а вот вы знаете, отец Иоанн Крестьянкин, ваш духовный отец, за всю свою жизнь, сколько он не служил литургии, ни разу не пропускал молитвенного правила. То есть, готовиться действительно, видимо, надо, но не приписывать никогда себе. Да. Батюшка, вот этот вопрос такой. Человек уже переходит в полемику. Это к тому вопросу, кто воздает. А разве Бог мстит и воздает? Ведь это наказ, то есть ведь Бог тогда наказывает человека. Ну, Бог – это полнота любви. Он никогда никого не наказывает, никому не воздает. Вот. А то, что сказано, Бог воздаст, как бы накажет. Мне отомщение, это имеется в виду. В педагогическом смысле. Да, это сам человек, когда совершает какие-то грехи, он на свою голову готовит угли горящие. Поэтому и сказано, вот, мне отомщение. Ну вот, батюшка, очень такой яркий пример для того, чтобы ответить на этот вопрос. Раньше, в древности, когда люди еще имели плохое представление о том, как устроен космос, планеты, как вращаются, то считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну, действительно, если кто не верит, посмотрите, откройте календарь, там написано не восход Земли, а восход Солнца. И мы каждый день видим, как Солнце по небосходу ходит. Но оказывается-то, что это не Солнце ходит вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца. И вот точно так же и здесь. Бог никогда никого не наказывает. Просто человек, делая зло другому, делает зло и тем самым это отпадает от Бога. И на него тут же обрушиваются всякие неприятности. Потому что сказано, сам Господь говорит, какой меры меришь, так вот тебе отмерится. Батюшка, наш эфир подходит к концу. И вот нам передали списки, просят помолиться о здравии. Болящие Лидии, Ефросине, Леонида, Наталья, Андрея, Светланы, Никиты, Валерия с очадами, Ии, Иулии, Ариадны с очадами, Марины, архимандрит Амвросия, Татьяны, Максима, Елены, Александра, Нины, Елены, Григория, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Виктора с чадами, Сергий с чадами, Оксаны, Валерия, Татьяна, Екатерина, Валерия, Татьяна, Тамара, Александра, Ирина, Александра, Ангелина, Дионисия, Дмитрия, Михаила, Алексея, Антонина, Петра, Натальи, Вадима, Ирины, Андрея, Ефросиния, Николая, Галины, Дмитрия, Елена, Татьяна, Вера, Сергия, Иоанна, Кирилла, Натальи, Иулии, Алексея, Валентины, Евгения. Господи, помоги нам всем спастись. Перекреститься надо всем. Господи, спаси и помилуй всех нас грешных. И вот еще о здравии рабов Божьих. Ефросиния, Леонида, Наталья, Андрея, Елисаветы, Никита, Валерия с очадами, Сергия, Анатолия, Ирина, Николая, Александра, Татьяны, Виктора, Николая, Татьяны, Николая, Пороскевы. Упокой, Господи, душу усопшей работы. Даруем Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, две с небольшим минуты. Скажите нашим слушателям слово утешения. Я скажу слова Праднояна Лисвичника. Он говорит так, что многие хотели бы избавиться от грехов. На себя накладывают очень большие подвиги. Одевают тяжелые вериги. Уходят в затвор. Уходят в пустынные места. День и ночь совершают поклоны, молитвы, бдения. Но выше всех тот человек, который не помнит зла. То есть человек незлобивый. Это же ведь ценность огромная. А для того, чтобы к этому прийти, чтобы не было зла, надо в своей жизни очень много пострадать. Клеветы, сплетни. Что только можно перенести. И болезни, и скорби, и нападения со всех сторон. И потом человек закаляется в этом, привыкает к этому. И в нем все исчезает. Всякое зло, обида, раздражение. А все происходит от гордыни. А гордыня – это центр. Братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Единского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Передачу вел иеродиакон Илиазар Титов. Благодарим вас за внимание и за вопросы. И просим святых молитв. Простите.